Пролог. День с самого утра не задался. Бывают такие моменты, когда просыпаешься с хмурым настроением и все не ладится. Не прозвенел будильник, забыл мобильный, поругался с коллегами, наступил в лужу. Как будто насмехаясь, вечером заморосил дождь, та разновидность, которая особенно противна. Сыро, холодно, мерзко. Слава богу, когда вышел из метро, дождь закончился, и я спокойно добрался до квартиры. Переоделся, поужинал, но настроение приходить в норму не собиралось. Причин для хандры не было, но внутри сидело беспокойство, которое не давало расслабиться. В таких ситуациях мне помогал свежий воздух. Поэтому я решил сходить на пробежку, благо рядом с домом находился парк. 10 вечера не лучшее время для бега, но именно его я любил, потому что ночью меньше народу, только редкие прохожие, которые спешили домой. Бег всегда помогал прийти в себя, лучший способ проветрить мысли в голове. В этот раз я также надеялся на его чудодейственные свойства. Нарваться на приключения не боялся, потому что район у нас благополучный и опасности нет. Да и не лучшая идея приставать к бегущему человеку ночью. Собрался и вышел. До парка идти минут 15, поэтому добрался быстро. На небе тучи, звезд не видно. Редкие фонари освещали только центральный проход, а боковые дорожки тонули в темноте. Вы когда-нибудь ходили ночью по лесу? Это особое приключение. Чувства обостряются, и наступает своеобразное состояние. Я разделяю его на два типа. Состояние жертвы и состояние охотника. Если поддаться страху, то запаникуешь и начнешь видеть в каждой тени опасность. А можно наслаждаться бегом, ночью и тишиной, которую она дарует. Настроение начало улучшаться. Возможно потому, что это состояние исключало брожение тяжких мыслей в голове, а возможно потому, что скоро случится то, что предопределено. Парк у нас большой, скорее напоминает мини-лес, где-то несколько квадратных километров. Мне минут 20 требовалось, чтобы добежать до центра. Там я и увидел это. В середине поляны появилось свечение. Его было почти не видно, но в свете фонарей заметно, как преломляются тени в этом месте. Стало интересно, и я как заколдованный подошел ближе. Внутренний голос нашептывал, зачем туда лезу, и что лучше отсюда поскорее уйти. Вспомнил хмурые моменты за день, как будто жизнь намекала ждать неприятностей. Внутри разгорелось ощущение, что сейчас произойдет что-то плохое, но я не обратил на него внимания. Внимание приковало странное явление, которое как будто дышало. Это похоже на пульсацию, словно смотришь через мыльный пузырь, который то надувают, то спускают. Но за то время, что я там стоял, размер все же увеличился. Никак не мог понять, что это. Вдруг пузырь резко раздался в стороны и лопнул. Из него хлынул поток странного свечения, который накрыл меня. Через тело прошла некая энергия. Я почувствовал силу. Это ощущение захлестнуло, и я упивался им. Вдруг оно резко пропало. Обессиленно упав на колени, меня скрутила боль. От шока потерял сознание. Тогда еще не знал, что защита нашего мира дала трещину и в него хлынула сила. Я оказался настолько везуч, что попал вместо первого пробоя и стал первым в мире игроком. Всю картину восстановил позже, а сейчас я валялся в отключке и проходил преобразование. Тем временем пролом расширялся, затягивая меня. Глава 1. Мир праха и пепла. Пробуждение было неприятным, тело болело, даже в тех местах, о которых не подозревал. Лежал я на чем-то твердом и не спешил подниматься. Ждал, пока хотя бы немного приду в себя. Боль утихала и минут через 10 рискнул открыть глаза. Надо понять, где нахожусь и что случилось. Открыв глаза, передо мной замелькали таблички. Погодите, какие, мать его, таблички? Подскочил и проморгался. Не помогло. Протер глаза, табличкам было плевать. Помотал головой, они снова не оценили усилия и продолжили висеть напротив. Так, отставить панику, приказал себе, закрыл глаза, сделал пару глубоких вдохов, приводя себя в состояние спокойствия, медленно открыл и присмотрелся, что же передо мною висит. На табличках был текст. Как ни странно, но я понимал, что на нем написано, хотя вижу, что язык не русский. Преобразование пройдено, интерфейс игрока настроен. Поздравляем, вы стали первым игроком в своем мире. На одни сутки получен бонус к усвоению силы. Поздравляем, вы стали первым путешественником между мирами. Получен бонус, ощущение направления домой. Теперь вы знаете, в какую сторону идти, чтобы вернуться. При переходе через вас прошла сила, и вы получили третий уровень. Свободно 9 очков характеристик и 3 навыка. Желаете распределить сейчас или потом? В последнем сообщении висели две кнопки, как будто я в онлайн-игре. ХМ, и как на них нажать, если нет мышки? Попробовал мысленно надавить и произнес потом. Сработало и сообщение исчезло. Что за чертовщина происходит? Я что, в игре? От этого вопроса завис и тупо пялился в пустоту, пытаясь прийти в себя. Может, у меня сотрясение, и я в больнице, или сплю? Перебирал я варианты. Попробовал себя ущипнуть, проснуться не получилось. Да и было внутреннее ощущение, что со мной все в порядке. Тут до меня дошел смысл сообщений. Я ведь не у себя в мире. Огляделся вокруг и меня прошиб холодный пот, потому что мир был явно не моим. Разве что только у нас встречаются пепельные пейзажи и две луны. Одна тоже пепельная, а вторая красно-бордовая. На небе плыли редкие тучи, и впечатление местность производила жуткое. Прислушался к себе и понял, что знаю направление для возвращения домой. Вокруг, насколько было видно, меня окружала равнина. Вид разрезали огрызки острых скал. Они словно ребра мертвеца торчали наружу. Наклонился и собрал горсть того, что было вместо земли. Похоже на пепел, как и подумал вначале. Или прах. Вид вокруг меня подкосил. Нет, так не бывает. Я не могу оказаться в другом мире, ведь так, или все же могу. Вот черт. 5 минут рефлексии ни к чему не привели. Мозг отказывался воспринимать все всерьез. Так, отставить панику. Судя по виду вокруг, этот мир не особо дружелюбен. Так что давай, вдох-выдох. Вот так, хорошо. Переживать потом буду. Сначала выберусь. Что там сказали про интерфейс и уровень? Только об этом подумал, как появилось окошко. Справа изображение меня, сейчас помятого, а слева характеристики. Сила, ловкость, интеллект и выносливость. Присмотревшись к ним, увидел скупые описания. Сила увеличивает физическую силу, способность переносить физический урон и крепкость тела. Ловкость увеличивает координацию, точность движения и реакцию. Выносливость увеличивает выносливость и восстановление сил. Интеллект увеличивает скорость мышления, способность переносить магический урон, память и аналитические способности. Везде стоял плюс 0. Мда, какой-то я слабак. Куда распределить характеристики? Вот в чем вопрос. Учитывая, что я обладаю силой и интеллектом изначально, возможно, характеристики плюсуют к тому, что уже есть. Интересная мысль, надо проверить. Пока распределять не буду, слишком мало информации. Спешка в непонятной ситуации тоже ни к чему. Мысль стать могучим магом взбодрила и вызвала улыбку. Отряхнулся и пошел в сторону выхода. Прислушался к ощущениям. Если вначале тело болело, то сейчас его переполняло чувство силы. Нет, силы. Видимо, про нее говорилось в сообщении. Интересно, что это такое? Вопросы копятся, а кто даст ответы, непонятно. Минут через 10 ходьбы увидел силуэт. Он двигался в сторону от меня. Опасно? Не знаю. Но интересно. Замедлившись, стал аккуратно двигаться к нему. Приблизившись, понял, что это скелет. Самый натуральный скелет, который ходил. Вот это попал. Всматриваюсь в него и вскакивает сообщение. Получен пассивный навык «Взгляд», позволяет видеть статус и уровень существ. Зависит от уровня интеллекта. Над скелетом появилась надпись «Скелет рядовой, уровень 4, а за убийство мне дадут опыт». Каюсь, но это была первая мысль. Он, кстати, меня заметил. По крайней мере, глазницы вспыхнули красным, и он заковылял ко мне. Ковылял медленно, убежать смогу. Но ведь интересно посмотреть, что будет. Само собой, ждать нападения не собираюсь, а вот попробовать убить можно. По-хорошему надо валить, но раз происходит такая чертовщина, то информация – вопрос выживания. Раз стал игроком, то значит будут и другие. Непонятно, к чему это приведет. Судя по сообщениям, я первый в мире игрок. А это преимущество, которое грех не использовать. Строить планы на будущее однозначно лучше, чем сидеть и ныть. Эта мысль приободрила. Скелет двигался медленно и был каким-то неуклюжим. Идеальная мишень. Недолго думая, отбежал и нашел камень, благо тут хватало обломков. Очевидно, что уязвимая часть — это голова. Вдох, выдох, разбег и бросок, недолет. В голову промазал, но зато умудрился попасть в колено. Ногу переломило, и он рухнул. Но остался жив и продолжил ползти ко мне. Взял еще один камень, подбежал и с размаху ударил в голову. Звук треснувшей скорлупы был наградой. Скелет затих и от него отделился сгусток, зависнув на мгновение, словно решая, что делать, устремился мне в грудь. Все произошло быстро и опять скрутил приступ боли. Да что же это такое? Поздравляем, вы получили 4 уровень, 12 свободных характеристик и 4 навыка. Желаете распределить? По всей видимости, сгусток – это опыт или сила в здешней системе. Надеюсь, мне не каждый раз будет так больно. Лута не выпало, и я забрался повыше на скалы, чтобы осмотреться. Растительности не увидел. Вокруг, сколько видно, простирался мрачный пейзаж. Если здесь везде пепел и прах, то что же случилось с этим миром? Проанализировав ощущения, понял, что со мной не все в порядке. Не было паники, не было страха и адреналинового отката после боя. Апатия и шок вначале сменились азартом и чувством силы, которое пьянило и толкало на приключения. Не к добру такое состояние, можно нарваться. Скелет, на которого напал, был не единственным. То тут, то там, стали видны одинокие фигуры, которые брели в одну сторону. Между прочим, в ту сторону, в которую нужно мне. Неужели они чуют проход и устремились туда? Надеюсь, нет, а то скелеты натворят там дел. Не думаю, что здесь все 4-го уровня. Наверняка найдутся и сильнее. Еще бы самому на них не нарваться. Чуть в стороне от моего пути виднелось здание. Насколько видно, заброшенное и полуразрушенное. Сходить, проверить, может там что-то полезное для меня, или опасное. Мозг отказывался воспринимать серьезность происходящего, поэтому я ко всему относился философски. Оглянувшись, увидел, что к скалам приближается группа скелетов. Эти бодрее, чем тот, который попался мне. Пока не заметили, спрятался в ближайшую расщелину. Еще собрал горсть пепла и измазал лицо, чтобы меня было меньше видно. Ну а что вы хотите, учитывая, что ко мне приближалась группа из 9 скелетов, причем вооруженные мечами? Лучше не привлекать внимания. Их путь пролегал мимо меня, а спрятаться в другое место времени не было, да и места подходящего не увидел. Можно, конечно, убежать, но не устроят ли они на меня облаву? Может, у них есть способ общения? В тот момент, когда они проковыляли мимо меня, затаил дыхание и вжался в скалу. Вдруг выскочило сообщение. Получен навык скрытность. Уровень 1. Делает незаметным и помогает оставаться неувиденным. Круто. Скелеты растянулись цепочкой. Главный скелет сержант 10 уровня с топором. Он выглядел лучше всех. Движения точные и уверенные. Плюс 4 обычных скелета с короткими мечами 5 уровня. 2 с чуть более длинными и узкими мечами 6 уровня. Еще 2 7 уровня с дубинками. Ничего, такая компания. Походу дела боевой отряд. Может попробовать разделаться с ними по отдельности? Мелькнула шальная мысль. Ты спятил, ответила другая мысль. У меня 12 свободных характеристик, пришло время потратить. Заодно и проверим, как они работают. Мне определенно понадобится ловкость, чтобы в случае чего убежать или уворачиваться от атак, поэтому докину 10 очков в ловкость, чтобы было понятнее, в чем разница. Остальные 2 кину в силу, чтобы поднять урон. Сказано, сделано. Выскочило сообщение. Поздравляем, получено достижение ловкач 1 уровня. Бонус плюс 1 к ловкости, а следом второе. Поздравляем, вы первые из своего мира, кто получил достижение ловкач. Получен активируемый навык ускорения. Позволяет ускориться. Откат 15 минут. Странно, но описание навыков и характеристик скупы и не давали подробностей. Походу, если ситуация не изменится, придется разбираться методом тыка. Кстати, мне не хотелось есть, учитывая, что некоторое время провел в отключке, да и здесь уже бегаю час, я чувствовал себя полным сил. Странно, может, умер, и чувство голода мне теперь неведомо, прозвучал мрачный внутренний голос. Ладно, отставить мысли, пора проверить себя и убить этих скелетов. Они успели уже отойти метров на 30, подняв очередной огрызок скалы, пошел за скелетами. Шли они метрах в 2-3 друг от друга, точнее ковыляли. Несмотря на то, что эти были лучше первого, которого встретил, они выглядели инвалидами на фоне обычного человека, иначе не рискнул бы к ним сунуться. А так у меня была надежда победить или убежать. По наблюдениям, двигаюсь чуть быстрее и точнее. Походу ловкость сказывается на мне, но пока непонятно насколько. Перед тем, как выбраться от скал, проверил, как поведут себя скелеты. Подобрав осколок, прицелился и кинул в последнего идущего. Как ни странно, но попал. Скелет замер и обернулся. Интересно, а насколько они сообразительные? По идее, того, что отвечает за интеллект, у них нет. Пока предавался размышлениям, скелет направился в мою сторону. Меня он вроде не должен видеть, потому что я спрятался за скалу. Тем временем скелет 5 уровня доковылял и стал осматриваться вокруг. Что интересно, остальные так и продолжили путь и уже удалились 100 метров от нас. Подгадав момент, когда скелет отвернется, выскочил и нанес удар прямо по голове подготовленным осколком. Повышение характеристик сказалось, я стал ловче и чуть сильнее. Этого хватило, чтобы пробить череп скелету и повалить на землю. Меч тот благополучно выронил, поэтому не мешкая, подобрал его. Когда скелет окончательно затих, от него отделился чуть более яркий сгусток и проник в меня. Получен 5 уровень, 3 свободных характеристики и 5 навыков. Боли не было, видно, адаптировался. Как-то быстро уровни поднимаю, хотя у меня бонус на это, но все равно приятно. Характеристики закинул в силу. Присмотрелся к мечу, он был ржавым и поцарапанным. Ну да против таких же скелетов сойдет. Посмотрев на оставшихся скелетов, понял, что они возвращаются. И судя по всему, по мою душу. Наверное, командир почувствовал смерть подчиненного и решил проверить, кто это здесь такой дерзкий. Пойдя проверенным способом, спрятался. Что еще делать, учитывая, что оставалось 8 скелетов и они почти все выше меня уровнем. Если навалится толпой, мне конец. Вернувшись, они обнаружили останки уже окончательно мертвого товарища, и им это не понравилось. Рассредоточились и начали поиск. Самый опасный командир. Мне повезло, что ко мне близко он не подошел, а подручные меня не видели. Поиски продолжались, я выжидал. Когда скрытность еще раз повысила уровень, дождался момента и выскочил на одинокого скелета, который стоял передо мною. Сильный удар по голове, и тот умирает с первого раза. Снова тусклый сгусток втягивается в грудь. Видимо, от яркости зависит количество опыта. Внезапно выскочили сообщения. Сила +1, скрытность +1, а вот уровень не дали. Вывод. Качать характеристики и навыки можно сражениями. Это, безусловно, плюс. И на моем уровне это делать легко. Или это из-за бонуса на опыт? Пока размышлял об этом, переместился к другой расщелине и спрятался там. Главарь снова почувствовал смерть подчиненного, и они собрались вокруг трупа. Чувствую, разозлил. Но по ходу дела они туповаты, раз не обнаружили. Минут 15 скелеты тщательно обыскивали вокруг, но не смогли найти в темноте меня, испачканного. Через некоторое время решил напасть, заодно проверить первый навык, ускорение. Рядом как раз удобно стояли 2 монстра 5 уровня. Медленно вылез из расщелины и стал подбираться к ним. Черт, они меня услышали и стали поворачиваться. Ускорение активировалось легким усилием. Понимание, как это сделать, пришло сразу, как только появился навык. Такое удобство порадовало. Активировав ускорение, увидел, как скелеты замедлились. Как в слоума. Раз. Я замахнулся. 2. Наношу удар в голову первому скелету, разбивая ее. 3. Смещаюсь в сторону. 4. Делаю замах. 5. Удар в голову второму скелету. А нормально бью, промелькнула мысль. Мир ускорился, и время продолжило привычный бег. Ускорение однозначно мощная тема. Только откат у него 15 минут и после я почувствовал легкое напряжение в теле. Как будто пришлось хорошо выложиться. Тем временем 2 сгустка от убитых монстров влились в меня. Получен 6 уровень. Получено. +1 к силе, +1 к ловкости. Ускорение получило 2 уровень. Свободных характеристик 3. Свободных навыков 6. Закинул характеристики в силу. Как раз хватило до 10. Поздравляем, получено достижение силач 1 уровня, +1 к силе. А вот достижения за первого в мире силача не было, значит, меня опередили. Значит, уже не один я такой. Это стоило обдумать. Я оглянулся и почувствовал, как все внутри сжалось. Скелеты оказались умнее и устроили ловушку. В данный момент они обнаружили и окружали меня. Изначально было 9, 3 я убил, осталось 6. Ну что же, помирать не хотелось, поэтому в бой. Самые шустрые те, что с длинными мечами. Походу, заточены под ловкость. А те, что с дубинками 7 уровня скорее под силу, потому что выглядели более массивно. Ну а 5 уровня видимо обычные, поэтому было легко с ними справиться. А вот что ожидать от главаря 10 уровня, даже знать не хочу. Эти мысли пронеслись быстро, и сделав резкий старт, пошел на прорыв. Жертвой выбрал слабое звено, скелеты 5 уровня. Видно, от меня этого и ждали, но недооценили мою скорость. Когда скелет стал только замахиваться мечом, без всяких прелюдий врубился в него всем весом. Как думаете, кто победил? Если честно, то даже не заметил его. Не то, чтобы я особо крупный, но все же парень тренированный и крепкий. прорвавшись через скелета, дал дыру за скалы, в другую сторону от вожака. С ним пока рано встречаться. Цель ловкачи, которые двигались со мной на одной скорости. В то время, когда я был где-то в два раза быстрее обычного скелета, чувствовать, как наполняет сила, это приятно. Это чертовски приятно. Я ощущал, как она течет по жилам. Ловкость влияла на многое, движения стали точнее и легче. Как будто до этого жил в воде, а сейчас вылез и ничто не мешает мне двигаться. Что же на высоких уровнях, если уже сейчас чувство собственной силы захватывает? Представьте, что внезапно ваше тело стало выдавать такие трюки и поймете меня. Несмотря на серьезность ситуации, я бежал и улыбался. Плутая вокруг, старался увлечь двух шустрых, при том, чтобы остальные отстали. Через 15 минут получилось, как раз откатилось ускорение. Останавливаюсь и жду преследователей, между нами было метров 30. Хватит, чтобы отдышаться. Смещаюсь вбок, чтобы они не напали с разных сторон, а мешали друг другу. Как ни странно, простой трюк сработал. Видимо, удаленность командира сказалась на интеллекте. За 5 шагов включил ускорение и бросился вперед. Раз. Первый удар по руке, державшей меч, отрубил ее. 2. Удар ногой в корпус откидывает первого скелета на второго. 3. Было забавно наблюдать, как он замедленно отлетает, потом врубается, и они валятся на землю. 4. Подхожу и добиваю первого любимым ударом в голову. 5. Смещаюсь ко второму. 6. Любимый удар осечек не дает. Выхожу из ускорения. Получен 7 уровень. Плюс 1 ловкости, плюс 1 сила, плюс 1 к ускорению. Свободных 3 характеристики и 7 навыков. Наверное, за каждый уровень ускорения дается 1 секунда, что можно находиться в нем. В этот раз продержался вместо 5 секунд 6. Посмотрим, что будет дальше. Заменил меч на длинный. С виду он лучше. Очки пока тратить не стал. Оставались 2 скелета с дубинками и главарь. Рядовой, видимо, прорыва не пережил. Скелеты приближались ко мне, а главарь остался в стороне и не спешил вмешиваться. Хоть они и массивные, но не оказали достойного сопротивления. Даже без ускорения удалось легко справиться, уж слишком они неуклюжие. В итоге стал 8 уровня. Характеристики выглядели так. Уровень 8. Сила. Плюс 12. Ловкость. Плюс 13. Выносливость. Плюс 0. Интеллект. Плюс 0. Скрытность. 2. Ускорение. 3. Взгляд. 1. Свободно. 6 характеристик и 8 навыков. Пришло время заняться главным. Бой с ним меня разочаровал и удивил одновременно. Удивил тем, что когда вышел к нему, эта сволочь выставила вперед руку с топором, и он загорелся. Топор запылал. Магия. Хотя скелеты сами по себе вроде магические. Или как еще кости ходят и сражаются. Но видеть такое проявление магии – круто. Теперь вопрос в том, как научиться ей самому. Пока восторгался, главарь размахнулся и метнул огненный топор. Или горящий, не знаю, что спасло меня, но в момент замаха внутри все сжалось, и я на одних инстинктах сделал прыжок в сторону. Успел только благодаря новой ловкости. Но все равно пролетающий мимо снаряд обдал жаром. Если бы попал, то убил. Тем временем скелет поднял руку, и она засветилась. А топор прилетел к нему обратно. Снова магия. Тоже хочу так уметь. Раз он любит швыряться, то буду бить врага его приемами. Отбегаю назад и подбираю дубинку предыдущих скелетов. Сыграем в городки. К этому времени успело откатиться ускорение. Подбегаю, замах, бросок. Дубинка точно летит в ногу. Видимо, скелеты не умеют прыгать, поэтому попадаю. Он заваливается, а я врубаю ускорение. Первый удар по руке ломает ее, и главарь остается без оружия. Второй удар по голове, но проломить не удается. Он крепче остальных. Еще удар, еще, еще. Последняя секунда. Со всей силы бью, а его рука летит мне в корпус. В этот момент происходит 3 события. Пробиваю ему голову и окончательно добиваю. Ускорение заканчивается. Отлетаю от пропущенного удара, который он все же успел нанести. Сука. От скелета отделился большой шар и вошел мне в грудь. Снова скрутила боль. Видимо, чем больше сила в меня входит, тем больнее. Дальше посыпались сообщения. Поздравляем, получен 10 уровень. Получено плюс 3 к ловкости, плюс 3 к силе, плюс 3 к выносливости, плюс 1 к ускорению. Получена характеристика интуиция. Позволяет чувствовать опасность. Видимо, интуицию дали, когда увернулся от топора. Любопытно. Значит, есть дополнительные характеристики, которые можно открыть. Что логично, ведь стандартными жизнь не ограничивается. Надо будет провести ряд экспериментов, чтобы проверить. На меня накатывает усталость, и я сажусь там, где стоял. Стресс от событий прорвал плотину и навалился на меня. Нужно отдохнуть. После боя, характеристики выглядели так. Уровень 10. Сила. Плюс 15. Ловкость. Плюс 16. Выносливость. Плюс 3. Интеллект. Плюс 0. Интуиция. Плюс 1. Скрытность. 2. Ускорение. 4. Взгляд. 1. Свободных характеристик. 12. Навыков. 10. Глава 2. Храм. Отдохнув после победы над командиром, я подобрал его оружие. Оно качественнее того, что было у остальных, да и больше подходило для убийства скелетов. Топор внушал. Металлический, удобная рукоять, хищное лезвие. Пару раз взмахнул им, привыкая к весу. Не то, чтобы я умел сражаться. Навык сводился к нескольким месяцам в фехтовальной секции. Недостаточно для того, чтобы стать мастером. Но хватает, чтобы не пораниться и точно бить. Взобравшись на ближайшую скалу, я прикидывал дальнейший маршрут. Чуть в стороне стояло мрачное здание, которое возвышалось среди скал. Разведаю, что там. Да, опасно, но ведь чертовски интересно. Я уже успел оценить, какие бонусы дают повышение характеристик, поэтому горел желанием прокачаться. А может, я схожу с ума, кто знает. Добираться до храма пришлось час. Из своего мира я переместился ночью, хоть поел перед этим. По расчетам пора ощутить усталость, но нет, чувствовал себя бодро. Усталость постепенно накапливалась, но я как будто накачан энергией. Может, от повышения характеристик и уровня, кто знает. В любом случае это играло мне на руку, но затягивать не стоило, поэтому гляну храм и домой. Что сказать о храме? Он выглядел мрачно, как и все здесь, но при этом величественно. Я даже не уверен, что это именно храм, но размах здания впечатлял. Наверное, здесь было что-то важное, а значит, могут быть ценности. Ага, размечтался. Судя по виду, здесь все давно уничтожено. Тот же пепел и прах. Этот мир вызывал гнетущие ощущения. Было чувство, будто он мертв. Пейзаж и слоняющиеся скелеты навевали именно такие мысли. Несмотря на разрушения, храм сохранил часть былого величия. Главный вход был большим. Буквально, арка впечатляла размерами. Очень аккуратно, медленно передвигаясь и прислушиваясь к каждому шороху, зашел внутрь. Никого. Выждав, не нападет ли кто, обошел внутренние помещения по кругу. Потолок частично разрушенный, в небе виднелись две луны, кровавая и пепельная. Кое-где даже видны узоры и картины. Но что на них изображено, непонятно, копоть скрывала. Вид вокруг, упасть и не встать. Хоть снимай фильмы ужасов или зомби-апокалипсис, декорации и массовка готовы. Ирония над ситуацией помогала не запаниковать. Здание было многоэтажным, на это намекали лестницы, которые сейчас вели в никуда. Повсюду валялись обломки. По бокам от центрального помещения уходили коридоры. Целым остался только один, остальные завалены. Туда я и направился. Идти было страшно, но опасности не чувствовал. Щелк, что это было? Я затаился и перестал дышать. Выждал, но никого не заметил и сделал аккуратный шаг вперед. Щелк, с ужасом понял, что пол подо мной рушится, и я падаю вниз. Бах, часть пола провалилась вниз, а я вместе с ней. Слава богу, высота оказалась небольшой, так что я лишь отбил ноги. Идиот, а мог ведь сломать, и что бы тогда делал? В этот момент поднятое облако пыли и пепла накрыло меня, как бы подтверждая низкий интеллект. Выматерившись про себя, я думал, как выбираться. В принципе, залезть обратно смогу, но, походу, это скрытое помещение, а значит, здесь может быть нечто интересное. Отряхнувшись, пошел дальше. Скоро набрел на круглое помещение, в центре которого стояла конструкция, постамент, а на нем шар. Подойдя, аккуратно провел рукой, стирая пыль. Я был напряжен и готов отпрыгнуть в любой момент. Внезапно шар засветился, а я подумал, что попал. Как жахнет эта штука, и все отбегался. Выскочило сообщение. Чтобы активировать, наполните маной. Чтобы управлять маной, откройте характеристику дух. Открыть за один очко навыка, мана, наверное, нужна для магии, так что беру. Тело скрутило судорога, а я упал. От чего же это зависит? Каждый раз внезапно. Открыта характеристика дух. Читаю описание. Дух увеличивает количество и скорость восполнения маны. Закидываю 10 очков. Поздравляем, получено звание духовный первого уровня, плюс 1 к духу. Поздравляем, вы первый в своем мире, кто получил звание духовный. Скорость восстановления маны увеличена. Я уже обратил внимание, что игра не спешит давать подробные описания. Ладно, потом разберусь, нужно активировать шар, только как это сделать? Подношу ладони, ноль эффекта. Закрываю глаза и стараюсь почувствовать ману внутри себя, получается. Интересное ощущение, внутренним взором вижу у себя появившееся сердце, искру. Если раньше при медитациях, закрыв глаза, была темнота, то сейчас вижу, как нечто пульсирует. Вокруг этого образования выделялось, наверное, это и есть мана. Представляю, как она собирается и проходит через руки к шару. Исчерпав досуха, почувствовал сосущую пустоту и остановился. Мне кажется, или шар стал чуть ярче, но активации не произошло, видимо, ему мало. Стал ждать, пока восстановлюсь. Сел медитировать, может ускорить процесс. Заодно отдохну и наберу сил. Замерил, чтобы восстановиться уходило около 10 минут. Каждый раз, когда сливал запас маны, шар становился чуть ярче. Таким образом прошли следующие пару часов. Я успел отдохнуть, обдумать ситуацию и заскучать. Наконец, шар засветился, вспыхнул и потух. Надеюсь, я его не сломал. Надо же, ко мне пожаловал живой. Раздался голос в голове. Чужой голос. В этот момент я чуть дуба не дал. А каких усилий мне стоило не дать деру? Эй, живой, чего замер? Или неразумный? Прозвучал вопрос в голове. Сам ты неразумный, ответил не думая. Язык мой, враг мой. Ага, говорить можешь. Хотя разумность под сомнением. Откуда взялся в мертвом мире? Проскрежетал голос. Вот, еще и стебит. Интересно, можно ли считать чувство юмора признаком добрых намерений? Мимо проходил. Не, ну а что, не рассказывать же ему. Мимо значит. Ну ладно, иди дальше тогда, охуел, охуел. А может тебя перед уходом топором пару раз стукнуть? Стекляшка, пусть знает, как на бравых героев наезжать. Если что, то бравый герой это я. Рассмешил. А не боишься, что мозги выжгу? А можешь, мне и правда любопытно. Если честно, то нет, слишком мало энергии. Признался шар. А ты вообще кто? И почему разговариваешь, если мир мертвый? Я дух-наставник. Во время войны меня не заметили, поэтому остался цел. Что за дух? И что за война? Это поэтому у вас здесь так мрачно? И с какой стати мне отвечать на вопросы? Одернул он меня. Тут я задумался. Слово «наставник» подразумевает обучение. Да и чувствую, информацией можно разжиться. В любом случае, это интересно. А у тебя здесь много собеседников ходит? Теперь уже задумался он. Давай так, я расскажу, как попал сюда, а ты ответишь на вопросы. Договорились? Заманчивое предложение. Я уже больше 100 лет ни с кем не общался. С тех самых пор, как мир умер, мне показалось, или в металлическом голосе послышалась грусть. Хорошо, расскажи мне, что случилось, а после я расскажу свою историю. Дух, поколебавшись, начал рассказ. Что сказать, лет 200 назад здесь было иначе. Мир жил и процветал. Отличительная черта этого места в том, что здесь поклонялись огню. Точнее, сила огня была главной, сильно развита и имела много последователей. И вот как-то раз, эти ребята что-то не поделили с миром поклонников силы смерти. Началась война, которая закончилась истреблением целой расы и цивилизации, а конкретно этого мира. Война шла около 100 лет. В конце маги смерти и некроманты поставили жирную точку. В ходе обряда, они уничтожили мир, добили все живое, что оставалось после века сражений. Поэтому здесь так много пепла и праха, последствия столкновения двух сил. Некромантам тоже сильно досталось, маги огня были сильны. По словам духа, они уничтожили пару миров своих врагов, но у них их было много, никто не знает сколько точно. Они называли себя Империей Смерти. Сам дух оказался интересным. Его задача следить за обучением в Академии, а это здание принадлежало именно ей. Также помогать и проводить инициацию силам. Ближайшую аналогию, которую я подобрал, искусственный интеллект, который помогал с обучением юным адептам. После его рассказа, поведал свою историю, а потом мы оба замолчали, обдумывая услышанное. Ты знаешь, что произошло в моем мире и почему я попал сюда? Решил задать вопрос. Знаю, и молчит гад. И что же, в твой мир пришла сила? Есть два варианта, почему это произошло. Случайность или вторжение? Первый вариант бывает с технологическими мирами. Редко, но бывает. Естественная защита дала брешь, и сила просочилась. Второй вариант, боюсь, он тебе не понравится. Хаем, и все же, настоял я. Сила – это то, из чего Творец создал все вокруг. Миры, богов, расы. Некоторые миры укрыты от силы и развиваются по технологическому пути, как твой. Очень давно, несколько богов захотели стать сильнее и создали игру. Для них это способ собирать силу и подготовить жатву. Когда в мир приходит игра, там начинается война. Когда убиваешь, то сила врага переходит к тебе. Жители мира, сражаясь, приумножают силу, а потом... Потом приходят войска другого мира и всех убивают, забирая силу себе. Так что твой мир мог стать очередной кормушкой для других, звездец, подумал я. Тем временем шар продолжил. Контакт с силой преобразует разумное существо. Ты уже наверняка заметил, что можешь стать сильнее. У каждой расы это происходит по-разному. Игра берет подходящий образ из инфополя планеты и адаптируется под него. На высоких уровнях нет границы, что можно сделать с помощью силы. Но это не только возможности, но и опасность. Слабые представители вида превратятся в монстров, которыми движет жажда разрушения. То же ждет представителей неразумных видов и растений. Если ваш вид не сможет объединиться и дать отпор угрозе, вы вымрете. Совсем звездец. В моем мире начался апокалипсис, а я тут прохлаждаюсь. Вопрос выживания теперь главный. Монстры не самая большая опасность. Новый мир – лакомый кусочек для многих развитых рас. Дармовая сила, рабы, новые территории. Пока защита планеты хоть как-то действует, им сложно устроить массовое вторжение. Но со временем они проникнут и попробуют вас захватить. Единственный выход – обрести силу и дать захватчикам отпор. Это архисложно, но такое бывало в истории. Я завис, переваривая услышанное. А как стать сильнее? Ты уже заметил, что когда убиваешь других, то становишься сильнее. Это один из способов, который заложен игрой. Побеждая врага, забираешь его силу. Чтобы получить уровень, нужно убить равного или более сильного врага, чем ты. Слабые для этого не подойдут. Когда ты стал игроком, то внутри образовался источник, который собирает силу. Чем выше уровень, тем он плотнее. Чтобы подняться, нужно сразу впитать большое количество силы. Тогда источник переходит на новый уровень. Но слабые противники тоже дают силу, и иногда получается улучшать характеристики, если выложился в бою. А второй способ – тренировки. Когда убиваешь, сила врага разжигает источник и делает сильнее. Когда тренируешься, то развиваешь дар. Когда существо попадает под поток силы, оно преобразуется. Кто-то становится как ты, игроками. Кто-то становится монстром и стремится убивать. У всех ты можешь забрать силы и стать сильнее. А ты можешь научить меня чему-то? Самый интересный вопрос. Могу, но что мне за это будет? Если честно, я не знаю, что тебе предложить. Что тебе нужно? На этот вопрос он завис. Я даже подумал, что у него кончилась батарейка. Есть одна вещь, которую ты можешь сделать. Какая же? Забери меня с собой, в свой мир. И зачем тебе это? Сомнительная идея. В этом случае я передам знания, и ты поможешь сохранить наследие. Во мне осталось мало энергии, поэтому это последний шанс. А что конкретно получу я? А то передам знания звучит абстрактно. Я инициирую тебя в мага огня и обучу. Только предупреждаю, все зависит от тебя. Я могу лишь направить. В игре есть несколько способов получить навык. Убить сильного противника, тогда с частью силы могут перейти его навыки. Обучиться у наставника. Получить от игры. Другие способы неизвестны. В новом мире наставников нет, поэтому мое предложение ценное. Минут 10 я рассуждал и прикидывал варианты. Если начался апокалипсис, то мне определенно нужна сила. Но где гарантия, что меня не обманут? Нет доказательств, что он говорит правду. Прислушался к интуиции, но она молчала. Опасности точно не чувствую. Ладно, соглашаемся. Если что, выкручусь. Но сначала уточню. А ты сможешь обучать других людей или только меня? Смогу. Но для этого меня нужно развить. Чтобы ты смог переносить меня, придется отключиться от системы. Из-за этого я потеряю часть возможностей и даже не смогу первое время говорить с тобой. Стану обычным артефактом. Чтобы дальше обучать тебя и других, мне придется поднять уровень. Для этого придется наполнять меня маной. А вот это интересный расклад. Наполнять маной не проблема. Со временем решим вопрос. Но если навыки можно получить только при убийстве, то они станут дефицитом. А как показала практика, навыки – большое подспорье в битве. Значит, союз с наставником – стратегические преимущества. Если он сможет обучать других, то я смогу объединить людей вокруг себя и повысить шансы на выживание. Хорошо, я согласен. Кстати, у меня вопрос. Как мы друг друга понимаем? По идее, мы должны говорить на разных языках. У игры есть свой язык. Все адепты получают его автоматически. Это стандартная процедура. Там, что сейчас мы говорим на нем. После этих слов я завис, даже не обратил внимания, что говорю на чужом языке. В этот момент, словно пелена спала и даже закружилась голова. Почему игра об этом не предупредила? Я не видел сообщений. А ты думаешь, что игра дружелюбно и обо всем рассказывает? Задал он риторический вопрос. Ясно. Что дальше? Перед тем, как отключусь, проведем твою инициацию в мага огня. И как это сделать? Инициация звучит опасно. Для этого нужна сила. Капни на меня своей кровью, после чего приложи ладони, видя мой подозрительный взгляд, он добавил, не бойся, безопасно. Поверить или нет, с одной стороны непонятный риск, с другой стороны возможность стать магом. Подходящий повод, чтобы рискнуть. По крайней мере, для меня. Надкусываю руку, капаю кровью и прикладываю ладони. Кровь обязательно? Поздно я этот вопрос задал, но как получилось? Нет, вот сволочь, но сейчас у меня не так много сил, поэтому нужно настроиться на тебя. Кровь для этого – лучший способ. Слабое объяснение, но поверим. Ты готов? С Богом, подумал я и сказал «да». После меня окутала тьма, а потом все вокруг загорелось. Сначала было жутко. Представьте, что вас начинает окружать огонь, ближе и ближе, а потом стало просто весело и интересно. Я бросился прямо в огонь, доверившись ему. Он принял меня, а я принял его. Почувствовал, как огонь вокруг входит в меня. Становилось жарче и жарче. Я запаниковал, и тут пришла боль, которая нарастала. Такое чувство, как будто я горел. Собственно, я и начал гореть, и горела каждая частица меня. Не знаю, сколько это продолжалось, но в итоге я очнулся лежащим на полу. От меня шел дымок, а одежда кое-где обуглилась. Фух, выскочило сообщение. Получено умение повелитель огня. Уровень 1. Теперь вы можете повелевать огнем. Получен навык огненный плевок. Уровень 1. Ура. Походу дела получилось. И что я теперь могу? Спросил я у наставника. Повелевать огнем, очевидно. У тебя начальная способность и мало что доступно. Но если не остановишься в развитии, то есть потенциал стать великим магом огня. Хорошо, а чем отличаются навыки от умения? Навык это определенный прием, а умение? У тебя с собой топор. Ударить топором по голове – навык. Сражаться на топорах – умение. Если есть умение, то можно усиливать и изменять навыки. У тебя открылся огненный плевок, сам по себе на первом уровне он слабый, выглядит как маленький шар огня, которым можно разве что напугать. Но за счет умения можешь его усилить. Размер, скорость, температуру, площадь поражения, силу взрыва и последствия. Усиление идет за счет маны. Если вложишь всю ману в силу плевка, то убьешь скелета равного уровня. На более высоких уровнях это станет грозным оружием, а управление огнем будет ограничено лишь воображением. Как усиливать навык, сам поймешь, когда попробуешь. После того, как передал силу кристаллу, я стал чувствовать нарастающую усталость. Мысль о том, что придется пробиваться через скелетов и что я нахожусь в другом мире, пугала. Но сейчас не время поддаваться панике, а то в такой ситуации чревато. Поэтому загнал чувства поглубже. Вернусь домой, отдохну. Если останусь в живых, еще что-то нужно сделать, перед тем, как отправляться в путь. Нет, на твоем уровне ничего. Вырасти сначала. Сейчас я отключусь от системы и уменьшусь. В стене ниша, там кулоны. Возьми и вставь меня туда. Выдели часть своей маны, чтобы наполнять меня. Постепенно я подниму уровень, смогу с тобой общаться и обучать. Но на это потребуется много времени, не знаю сколько. Зависит от количества силы, которую ты вольешь в меня. Я доверяю судьбу тебе, не подведи. Хорошо, как выделить часть маны? Когда отделишь меня, представь, что между тобой и мной образовывается канал. От толщины зависит часть, которую будешь передавать. Я понял тебя. Если это все, то начинай. Мне нужно домой. Шар засветился, усох и стал размером с горошину. В нише нашел подходящий кулон, куда вставил наставника и повесил на шею. Первый артефакт, улыбнулся я. Глава 3. Возвращение домой. Выбрался из храма легко. На небе луны прятались, а солнце не спеша вылезало из-за горизонта. Рассвет в другом мире. Я замер, любуясь красотой. Усталость давала о себе знать, поэтому заспешил в путь. Дорога несложная, по ощущениям идти около получаса. Высматривая заранее скелетов, обходил. Слава богу, они не шли целенаправленно к проходу, как я думал, облуждали в округе. Пару раз вдалеке видел других тварей, уровень которых не определялся. Мне везло, и я успевал скрыться. Это замедляло движение, но лучше так, чем нарваться. Уставший, осмыслив произошедшее, я не готов вступать в новый бой. Тогда я воспринимал происходящее как игру, а сейчас верил, что вокруг настоящее. Слишком реально, чтобы быть сном. Через час обнаружил пещеру между скал, где чувствовался выход. Интересно, смогу ли я сюда вернуться? Зайдя внутрь, увидел такой же пузырь, как и в парке. Мне туда. Последний раз оглянувшись, нет ли опасности, подошел к нему. Он раздался и захлестнул меня. Боли не было. Ощущение, как будто куда-то тянет в то время, когда летишь на американских горках. Выбросило в парке, совсем в другом месте, чем то, где я провалился. По всей видимости, при переносе возможен разброс, поэтому в том мире меня выкинуло так далеко от входа. Но это догадки, как на самом деле неизвестно. Прислушавшись к ощущениям, понял, насколько же устал. Пока был там, держал себя в руках, а сейчас как будто вынули стержень. Еще немного и, чувствую, свалюсь от усталости. На улице светло, долго меня не было. А сколько произошло за это время? Все требуют тщательного осмысления и анализа. Поэтому добираюсь домой, восстанавливаюсь, а дальше решаю, как быть. Странно, но на улицах никого не было. Город будто вымер. К добру это или худу, но домой добрался без происшествий. Сил хватило только на душ и напиться воды. Смыв грязь, почувствовал себя лучше. А теперь спать и пусть весь мир подождет. Глава 4. Как жить? Пробуждение было резким. Проснулся от того, что на улице послышался звук металлического удара. Окна выходили на проезжую часть. Авария. Мне снился странный сон. Будто я в игре, попал в другой мир, сражался со скелетами, стал магом огня. Перечитал книжек, с усмешкой подумал я. В этот момент с улицы раздался крик, наполненный болью. Так при авариях не кричат. Усмешка исчезла с лица. Выйдя на балкон и осмотревшись, понял, что сон был не сном, а суровой реальностью. Пятеро людей вытащили женщину из машины. Именно она врубилась в столб и разбудила меня. Повалив женщину на землю, они стали жрать, разрывать на куски. Эти ребята с виду опасней, чем скелеты. Уровень и название отсюда не видно. Пару мгновений и женщина затихает. От нее отделяется едва заметный шар и вливается в одного из, уже не человека, монстра. Зомби-апокалипсис, ты ли это? Шар не врал, и часть человечества превратится в монстров. Значит, на улицах опасно. Пока непонятны масштабы бедствия. Какой процент превратился в монстров? Какого они уровня? Сколько появилось игроков? Осталась ли городская власть, и если да, то как прореагирует на случившееся? Главный вопрос, что делать? Понятное дело, что сначала нужно узнать обстановку. Задача выжить приоритетная. Следом за ней идет прокачка и развитие. Если монстры убивают и получают опыт, то они тоже станут развиваться. К чему это приведет, и не получим ли мы через некоторое время суперсильных тварей, непонятно. Что сделают люди, после того, как мир изменился, зависит от того, сколько монстров появится на улицах. Если процент большой, то однозначно начнется паника. Выживут самые сообразительные. Инфраструктура перестанет работать, а значит, нужно решить вопрос запасов. Еда, вода, топливо, что еще может мне пригодиться. Если процент монстров маленький, то думаю, порядок наведут. Но в любом случае первое время будет неразбериха. Если в мир пришла игра, то это слишком многое меняет. Я уже успел оценить, какое преимущество дают характеристики и навыки. А то, что мне теперь доступен огонь, это сильно меняет расклад. Если появятся другие маги и супергерои, то это лишь добавит хаоса или анархии. Пока неизвестна обстановка, гадать смысла нет. Мне из окна видно, что не все в порядке. Машин нет, людей нет. Это днем в оживленной части города, где обычно стоят пробки, рядом метро и постоянный поток людей. По всей видимости, на работу можно не выходить. В такой ситуации остается только шутить, а то крыша поедет. А что у нас с коммунальными услугами? Проверил, вода есть, свет тоже. На всякий случай набрал ванну воды и заполнил емкости, что были доступны. Интернета не было, как и мобильной связи. А вот это плохо. Значит, единственный источник информации то, что я вижу из окна. Выйти на улицу или слишком опасно? Что там говорил наставник? Чтобы поднять уровень, нужно убить равного или более сильного противника. А это правило распространяется на монстров, и ведь не спросишь у него, висит на шее в отключке. Кстати, надо ему выделить процент маны, пусть заряжается. Закрыв глаза, увидел источник и клубы маны вокруг. Представил, как тонкая нить отходит от меня к кулону. Как ни странно, но получилось с первого раза. Теперь 1/10 запаса утекает к нему. Пусть заряжается, он мне нужен. Возвращаемся к монстрам. Если все после игры стали первого уровня, а я третий получил вроде за переход, то для меня сейчас опасности нет. Сколько понадобится времени, чтобы монстры разжирели, зависит от количества. Значит, скорее всего, для меня сейчас безопасное время, а дальше станет только хуже. Плюс я не имею права упускать преимущество того, что я стал первым. Сомневаюсь, что много кто сможет в ближайшее время разжиться навыками, а это сильный аргумент. Нужно держать темп, тогда шансы на выживание возрастут. Что решаем? Независимо от ситуации надо обеспечить себя запасами. Это всегда пригодится. Дальше – разведка. Потом прокачка. Жил я в высотном доме, который стоял квадратом. Во дворе у нас продуктовый магазин. Первым делом наведаюсь туда. Сомневаюсь, что сейчас там есть продавцы, но разбираться буду на месте. Если получится, то наберу продуктов. Дальше решу. Вокруг хватает торговых центров. Если не тормозить, то вопрос запасов можно решить надолго вперед. Но перед выходом нужно проверить новое умение и навык. Для этого вышел на балкон. Надеюсь, я не спалю дом, мелькнула шальная мысль. Первым делом навык, как и с ускорением. При получении навыка появилось понимание, как его активировать. Для этого нужно сосредоточиться и направить внимание, как бы собирая в руке сгусток огня. Вытягиваю руку вперед, представляю, и на ладони появляется. Ну, плевок он и есть плевок. Размер как от зажигалки, я расстроился. Как-то не тянет это на могучего мага. Но сам факт того, что могу вызывать огонь, неимоверно круто. Остальное вопрос прокачки. Выставляю руку вперед и плевок улетает. Мда, пролетел он эпических 3 метра, после чего затух. Прислушался к ощущениям, на это ушла 1/10 маны. Это расстроило меня еще больше. Жечь налево и направо не получится. Что любопытно, огонь не обжигал меня. Это требует проверки. Нашел зажигалку, чиркнул и поднес огонь к ладони. Жжет, больно, но терпимо. Выдержал несколько секунд и убрал зажигалку. Ладонь была целой. Видимо, мне не причиняет вред только мой огонь. Любой другой вполне может нанести урон. У меня есть сопротивление. Наверное, с повышением уровня растет и защита от огня. А как работает умение само по себе? Чиркнул зажигалкой и попробовал управлять пламенем. Огонек задергался. Интересно, а если? Направляю в него манну, мысленно усиливая пламя. Огонек вспыхивает и превращается в струю огня. Хорошо, хоть от лица держал далеко. А вот это уже круто. Открывает простор для действий. А если усилить навык? Наставник говорил, что это возможно. Вызываю плевок и распаляю, вливая остатки маны. Огонек разгорелся до теннисного шара. Кидаю с балкона, и он по прямой пролетает 7 метров. А вот это уже результат. Сажусь восстанавливать ману и обдумывать получившееся. Придется тестировать, смогу ли я таким усиленным плевком убить монстра. Надеюсь, мне не придется убивать других игроков, хотя в это не верится. Если начнется анархия, то сомневаюсь, что вокруг воцарится доброта. Еще несколько раз проделываю трюк с накачкой плевка, отрабатывая скорость и меткость. Если на меня нападут, каждая секунда на вес золота. За то время, что я экспериментировал, так никто и не приехал к убитой женщине. Ни милиция, ни скорая, никто. Видел, как пару раз машины все же проезжали, но даже не останавливались рядом. Значит, в городе не так хорошо, как хотелось бы. Ладно, тянуть смысла нет. До вечера нужно запастись продуктами, а там решу, что делать. Не откладывая, собрался. Топор взял с собой, серьезный аргумент в любом споре. Но если встречу людей, то они не отнесутся адекватно к человеку с холодным оружием. Поэтому надел плащ, чтобы спрятать. Так хотя бы не сразу видно. Правда, пришлось повозиться, чтобы приделать и было удобно выхватывать, но чего только не сделаешь ради собственной безопасности. На этой мысли вышел из дома. Глава 5. Вылазка. Выйдя из дома, осмотрелся. Никого. Обычно в это время хватало народу, но сейчас пусто. Настораживает. Нет ощущения отсутствия жизни вокруг. Как будто люди побросали дела и спрятались. Чувство, что опасность затаилась и смотрит на меня отовсюду. Из окон и каждого угла. Встряхнувшись, сбросил наваждение. Цель – магазин и разведка. Чтобы попасть в него, нужно пересечь двор. Оглядываясь, направился туда. Было видно, что дверь открыта. Значит, не придется вламываться, если там никого нет. Когда подошел на несколько метров, оттуда показался силуэт, который не спеша вышел наружу. По движениям видно, что не человек, уже не человек. Я замер, а огонь в руке сформировался сам собой. Пришло время испытать его в деле. Существо окончательно вышло наружу. Раньше это была продавщица, обычная тетка, которых хватало в круглосуточных магазинах. Движения дерганные, на лице следы крови. Над ней висела надпись «Упырь, уровень 2». Судя по уровню и крови, она успела убить, а может и съесть. Слово «упырь» в описании намекало на это. Уставившись на меня, напряглась, как хищный зверь, готовый к прыжку. Я тоже напрягся, вливая ману в шар огня, не хотелось рисковать. Я дрогнул, чуть не рассмеявшись, когда понял, что мы как на Диком Западе. Именно в этот момент она прыгнула, а я выстрелил огнем. На полпути они столкнулись, и ее отбросило назад, впечатывая в стену. Этого времени хватило, чтобы достать топор и поставить точку в споре. Вы видели теток из продуктового, которые прыгают с места на несколько метров вперед? Я тоже раньше не видел. Значит, люди, превращаясь в монстров, становятся сильнее и опаснее. Осмотрел тело. У нее были чуть удлиненные когти, ими она хотела вцепиться в меня. Убедившись, что точно мертва, раздвинул ей зубы топором. Передние клыки увеличены. Вот так вот, обычная женщина превратилась в опасного хищника. А что будет дальше, когда они наберут уровни? От убитого привычно отделился шар силы и влился в меня. Ни уровня, ни характеристик. Видно, как и говорил наставник, нужно убивать тех, кто сильнее, слабые бесполезны. Шар при полной накачке показал себя неплохо, если не учитывать, что попал в противника в 5 раз меньшего уровня, чем я. Ну ничего, будет и на моей улице праздник. Ага, в виде мощных фаерболов. Захотелось расхохотаться зловещим смехом, но не стал. Видимо, организм через шуточки сбрасывает напряжение, не самый плохой вариант. Сожалений по поводу того, что я убил, не было. Было понимание, что настали не те времена, когда можно позволить излишнюю сентиментальность. Я не был жестоким и кровожадным, и будь передо мной живой человек, возможно, реагировал бы по-другому. Но это монстр, поэтому долой эмоции. Мир изменился. Чувствую, мне еще предстоит много сражений, если хочу выжить. Решив для себя, таким образом, вопрос морали, и восстановив ману, я огляделся вокруг. Никто не появился. Пора сделать то, зачем пришел, ограбить магазин. Заходил медленно, прислушиваясь к каждому шороху. Сразу увидел тело, лежащее в проходе. А вот и жертва упырицы. Подошел, потыкал топором, вроде окончательно мертвое. Отрубить голову или это перебор? Представив картину, как за спиной встает мертвец, а потом набрасывается, на всякий случай пару раз ударил в основание шеи. Не самая приятная процедура, но эмоции удалось удержать под контролем. Не время для сантиментов. Вот будет весело, если я накрутил себя и в мире все нормально. Приедет полиция, начнет разбираться, а меня посадят за убийство. Но как-то не верилось в этот вариант. Даже если порядок восстановит, то это произойдет не сразу. Убедившись, что в магазине никого нет, набрал пакетов и стал собирать запасы. Первым делом крупы и консервы. Не удержался и набрал туалетной бумаги и презервативов. Ну а что, если производство и логистика встанут, то это станет дефицитом. Магазин маленький, вместо склада кладовка. Чтобы выгрести, что нужно, много времени не понадобилось. В итоге набралось 10 больших пакетов. На пару месяцев хватит, уже хорошо. Что приятно, с возросшей силой было легче. Если раньше я бы не поднял, то сейчас, хоть и со скрипом, мог нести. Вышел во двор и пошел к подъезду. А дальше из-за угла выскочила бегущая девушка. Первый уровень. Она явно была напуганной, но зато живой. Следом за ней выскочили 3 типа. А вот эти ребята мертвые. Вмешаться? В этот момент произошло несколько вещей. Девушка увидела меня с кучей пакетов в руках. Удивившись, бросилась в мою сторону и споткнулась, полетев вперед. Троица, видя это, сделала рывок вперед и ускорилась. Я понял, что если не вмешаюсь, то потеряю первого живого человека, которого встретил после того, как вернулся в свой мир. А эта информация. Не подумайте, что я такой бессердечный, Девушку тоже жалко. Монстры 1 третьего уровня и 2 второго. Вместо упыря висела надпись, что это мертвец. Значит, монстры бывают разного вида, от чего это зависит. Тем времен формирую шар, вкачиваю ману и бросаю в самого Шустрого. Достаю топор и бросаюсь вперед. Шар врубается в первого противника, откидывая назад, это сбивает с бега оставшихся. Подбегаю, включаю ускорение, и мир привычно замедляется. Потребовалось 5 ударов, чтобы окончательно добить. Тому, которому прилетел шар, хватило одного. Сгустки отделились и вошли в меня, но снова ничего не дали. Видимо, без бонуса на опыт качаться сложнее. Схватка произошла быстро, девушка даже не успела подняться на ноги. Подняв голову, она увидела только пакеты. Как я переместился к ней за спину, чтобы не подпустить монстров, по всей видимости, для нее осталось незамеченным. Только так я могу объяснить, почему она попыталась вскочить, но снова упала. «Эй, ты в порядке?» — крикнул я. Она дернулась и обернулась. Ошалевший взгляд был мне наградой. Не думая, скопировал и посмотрел на нее с таким же выражением. Тут она увидела у меня в руках топор, вздрогнула и стала отползать. Заметив мертвых преследователей, она замерла. По лицу отчетливо читалась критическая ошибка и что требуется перезагрузка. «Ау, я к тебе обращаюсь, с тобой все в порядке? Не ранена? Нужно приводить ее в чувство, а то еще кто-нибудь прибежит». «Да-да», — проблеяло это создание. «Что да? Давай, милая, выходи из ступора, тупить совсем не время». «В порядке, не ранена, только руки отбила, когда падала», — отчиталась она. «Хорошо, руки не страшно, пройдут. Кстати, надо раздобыть лекарства, а то неизвестно, как с лечением будет». «А как ты их убил?» — правильные вопросы задает, молча. «Но это не значит, что я на них отвечу. Информация – сила». «Ясно. Вот и поговорили. Ты в курсе, что произошло с миром?» Решил все же завязать диалог. «Не знаю. Я была дома. Потом через меня прошла волна и я отключилась. Через сутки очнулась». «У тебя тоже было сообщение, что стал игроком?» — испуганно спросила она. «Да, слава богу, а то я думала, что спятила. Сначала сообщение, потом вышла на улицу, вокруг пусто. Отошла от дома, а там эти жрали кого-то. Я испугалась. Они меня заметили и кинулись догонять. Чем закончилась погоня, ты видел? Ты знаешь, что за чертовщина происходит вокруг?» Выговорившись, она успокоилась и чуть осмелела. «Ничего хорошего», — помедлив, решил ввести ее в курс дела. В мир пришла игра, часть людей стала игроками, часть монстрами, как те, что гнались за тобой. Ты должна была видеть у себя уровень и характеристики. Чтобы поднять уровень, нужно убить равного или более сильного противника, тогда его сила перейдет к тебе. «Но я не хочу никого убивать». Она была растеряна. Я медленно подошел к ней и заглянул в глаза. «Послушай, мир изменился. Хочешь ты этого или нет, но это произошло. Либо приспособишься и примешь правила, либо умрешь. Выбор за тобой. Лучший совет, который у меня есть для тебя: соберись и стань сильной. Тебе далеко до дома?»